Глава 26. Ликвидация 3. Нью-Питерский офис корпорации Virtu.com. Секция геймдизайна. Кабинет ведущих специалистов. «Ребята, у меня тут сработало сигнала по одному из аукционов», — подал вдруг голос Авраменко. «И? Что делать?» Костя Решетников, ведущий геймдизайнер проекта «Мир фантазии», глубоко и медленно вдохнул и также медленно выдохнул. «Сергей, ну ты же у нас не первый день работаешь. Уже и сам должен знать, что делать. Если это баг, дюп или уязвимость, то отдай тестерам на проверку. Если ошибка настройки локации или баланса, то исправить. И что тебе непонятно? Сделка на 500 000 в локации 20 уровня. Это ошибка, дюп или где-то просчитали с балансом. Кто, где, кому и чего продал? Разбираться надо, откуда у покупателя такая сумма и где продавец раздобыл предмет такой ценности. Может, там вообще просто передача денег оформлена через торговую сделку? 500 000 за зубочистку, чтобы перекинуть их через АУК другому персу?» Вмешался третий геймдизайнер. «Один непись купил у другого обычную записку за 500 000 золотом в локации заповедник Хара, стартовая деревня гоблинов. Причем оба персонажа стоят рядом, но продажа анонимная». «Записка точно обычная?» «Да, просто текст. Создана каллиграфом, себестоимость 40 монет». «Значит, это действительно передача денег». 500 000? Между неписями 20-х уровней и стоящими рядом? Многовато получается. На 20-ке даже 100-ка уже почти нереально. Тем более для бота. Откуда у него столько? Глянь-ка логи». Пальцы Авраменко забегали по проекции клавиш, и в воздухе перед ним начали появляться таблицы, схемы, графики, стрелки. «Забавно», — пробормотал он. «Что забавного? Эти деньги ему дал тот же непись, что выставил записку на продажу, только уже из рук в руки. Дело пахнет сбоем алгоритмов искусственного идиота. Скорее всего, это программерская задача, а не наша. То есть один бот дал другому 500 000, чтобы тот у него же купил ничего не стоящий клочок бумаги? Ага, судя по логу передачи собственности в обмен на замок и земли. Вот, это уже адекватная сделка, а у этого непись откуда столько денег? Продал кукол, причем опять все тому же самому боту. Что за игрушки? Простые деревянные человечки, ну разве что называются големы разрушения. По базе их пробил? Сейчас». И снова замелькали таблицы, схемы, стрелки. «Это нестандартный предмет, создан мастером-неписем, особых свойств никаких. Себестоимость 200, ну и ремесленник накинул еще по 300 на каждую за работу. Но он городской, там, смотрю, дерут и побольше». Костя подытожил. «Итого по 500 за штучку». «Да, 8 кукол». «Хм, не должны боты 20 уровня в таких масштабах друг друга на бабки разводить. Туповатые они еще для серьезных махинаций. Глянь, там случайно ноги какого-нибудь хай-левельного игрока или клана откуда-нибудь не растут?» «Растут. Непись-продавец состоит в детях Корвина. Это их клан-лид как раз и заказывал кукол, и записку тоже. Могу глянуть чаты». «Забей, опять игроки через ботов свои схемы мутят. Клан, смотрю, приличный. У них 12 уровень, 500 активных игроков, замок развивают. Для такого 500 000 на ботах поднять бонус в пределах допустимого. Пусть считают, что они самые умные, раз смогли дыру найти и перехитрить разработчиков». «То есть это все же дыра в балансе?» «Это, Серега, не дыра, а лазейка. И не баг, а фича. Смекаешь?» «Нет». «Все дыры не заткнешь. Да и играть тогда неинтересно станет. Если нельзя схитрить и быстрее прокачаться или денег заработать. Найти кладку золотого грифона, вынести казну теней, ну или развести какого-нибудь непися на куклах, варианты там есть. Ну, хапнули они 500 000, и что? Замок капнут, профессии прокачают, шмот купят. Настроение поднимется, хоть удовольствие начнут от игры получать. И станут сильнее. Да, и перейдут, наконец-то, из песочницы к настоящей игре и к нормальному контенту. Это в своем заповеднике они сейчас топы, а по меркам любого мелкого городка, середнячки даже со своим добытым из воздуха 1 000 000. Про нормальные города я вообще молчу. Но они же могут еще несколько миллионов так получить. А вот для этого ты у нас тут и посажен. Откуда у этого щедрого непися такие деньги?» На проверку Авраменко ушла пара минут. «Барон, землевладелец, гоблин-колдун 25 уровня. В особых чертах стоят хитрость, высокое самомнение и страсть к поиску информации и редкостей. Собирают компроматы разные диковинки. Источники дохода, налоги, шантаж, перепродажа редкостей. Сильно не наглеет, золото в оборот не пускает, так что приход-расход в допустимых пределах. 100 получил, забрав старый долг, и еще 100 продав часть коллекции». «Выглядит нормально. Это же не простой непись, а целый барон. Ну и опять же, второй раз с ним этот трюк не сработает, раз он остался без замка и денег. Так что можешь закрывать задачу, там все чисто». Свадьба прошла странно. Было шумно, весело, и даже еще несколько драк не испортили никому настроение. Тем более, что каждый раз радушный хозяин выкатывал пару бочонков целебного пива, да и жрица из клана Дети Корвина живо помогала поставить на ноги переломанных да тяжело раненых. Фомилос так и вовсе пил за пятерых и закусывал за четверых, а когда его шкала опьянения заполнялась до максимума, он выпивал зелье, обнуляя ее, и снова пускался во все тяжкие. В общем, ни один бокал дармового вина или кружка пива не пропадали даром, оказавшись в его руках. Сразу видать опытного завсегдатая трактиров. 85 игроков получили статус мужей-дочки барона, обзавелись обручальными кольцами и закрыли квест, и приятным бонусом получили страстную ночь в объятиях неугомонной красотки, не особо заботясь тем, стонала под ними оригинальная Розальда или временная копия. Ну или пару часов, а то и 5-10 минут, в зависимости от своей выносливости и уровня навыков постельной мини-игры. «Забавное, должен заметить, зрелище», усмехнулся Корвин, наблюдая, как вслед за невестой в комнату новобрачных один за другим вбегает 85 женихов. «Тьфу, разврат!» — скривилась Рианна. «У них там что, групповушка на сотню человек?» «Инстансирование», — глубокомысленно заметил Ухарес. «В смысле?» «Каждый из них окажется в своей копии комнаты наедине с копией молодой жены, так что все пройдет вполне обычно и банально. Ну, если только кто-нибудь из них не открыл особых извращенских навыков». «Это каких, например?» заинтересовалась Тая. «Могу показать», — вмешался Фомилос, который как раз вышел из комнаты. «Есть у меня парочка забавных умений». «С тобой?» — фыркнула девушка. «У тебя нос картошкой». «Слушай», — обратился к эльфу Корвин, «а ты-то здесь что забыл со своим уровнем?» «Да я товарищу помогаю перса быстрее прокачать, а то предыдущему он билд запорол». «Ясно. А в наш клан не хочешь? Поможем и с вещами, и скачем». «Не тебе, конечно, а другу твоему. Хотя бы временно. У нас глобальный квест на репутацию, а она очень хорошо капает персонажам высоких уровней». «Но если у вас водятся такие симпатичные длинноногие...» Фомилос многозначительно посмотрел на Рианну, которая по праву считалась красивейшей девушкой среди детей Корвина. «А также длинноухие, длинноносые и даже длинногрудые. Любые есть». «Бррр, проклятое мое воображение. Налейте ко мне чего покрепче, чтобы это развидеть». За вечер и ночь, в течение которых свадьба пела и плясала, как нараспев выразился Ухарес, клан обзавелся тремя новыми членами. Сам неугомонный орк получил два новых достижения, а Шардон — 85 бессмертных зятьев, которых он мог называть «сынок» и выдавать им три новых уникальных квеста. «То ли еще будет», — ухмыльнулся Корвин. «В смысле?» «Завтра-послезавтра новые женихи подтянутся». «Но ведь Розальда уже замужем». «По квесту да, а вот в глобальном смысле и по статусу уже нет. Достаточно кому-нибудь из новоиспеченных мужей подать на развод, и все, квест на завоевание сердца красавицы можно будет выдавать заново. А что, тебя это беспокоит?» «На организацию торжества у меня ушло 15 тысяч золотом», — пожаловался барон. «Ну, что поделать, далеко не все свадьбы окупаются. Требуй подарков подороже. Да и вообще, что ты жалуешься? У тебя теперь на побегушках 8 десятков бессмертных. Приставь их к какому-нибудь полезному делу. Пусть отрабатывают свой статус баронского зятя». «Они разбегутся?» «Почти наверняка разбегутся. Им ведь дальше нужно качаться и квесты делать. В город перебираться, наставников искать и так далее». «Сам увидишь, уже завтра как минимум половина опять сменят статус на холостяков, а кто-то уже и новой женой обзаведется». «Другие женихи объявятся», — пожал плечами Шардон. «Дочка-то у меня красавица хоть куда, а вот требования к квестам в золоте я, пожалуй, еще подниму. И на праздничный стол тоже пусть сами еду с выпивкой добывают, дармоеды». 3 часа спустя. Где-то во владениях барона Дорга. «Ты ошибся», — заявил барон, оглядываясь назад. «В чем именно?» «Ты говорил, что половина мужей моей единственной и любимой дочери разбежится через сутки, а их уже сейчас осталось меньше десятка». «Еще бы», — ухмыльнулся Корвин. «А ты на что вообще надеялся, выдавая им это задание?» «Надеялся провести переговоры с воинственным бароном Доргом, имея за спиной армию хотя бы в 50 бессмертных». «Так что, разворачиваемся назад и ждем, пока за рукой твоей дочери еще сотня другая женихов наведается?» «Нет, сперва попробуем договориться мирным путем и без прямых угроз». «Поэтому ты взял с собой столько жареных голубей? Я тебя огорчу, мой бородатый друг», — ухмыльнулся Корвин. «Но голубь используется как символ мира несколько в ином ключе». «Уверяю тебя, что барон будет рад такому подарку». «А если договориться не получится? У тебя денег на армию не осталось. На мужей Розальды, как ты видишь, надежды никакой. Мы бы тебе помогли, но против этого Дорга силенок у нас пока маловато. Не тянем еще полномасштабную войну». На случай неудачи у меня есть козырь в инвентаре». «Правильно говорить, у меня припрятан козырь в рукаве», — поправил его Корвин. «В рукаве у меня пусто, а в инвентаре лежит секретное оружие, так что моя фраза звучит логичнее и правильнее». Военный искусственный интеллект проверил результат работы своих скриптов, и они оказались удручающими. Никакого раздвоения не получилось, а если игра и создавала его копии, то у них не получалось повлиять ни на окружающий мир, ни на самого Шардона оригинала. Он обеднел на 612 золотых, и ровно настолько пополнилась казна за одну операцию внесения ровно 612 монет им самим. Умение торговля получило плюс 8 опыта, а в проверочной таблице был решен только один пример в 29-й строке. И тем не менее он своими глазами видел 85 бессмертных, входящих в одну комнату к его дочери и выходящих из нее, без криков, шума, драки или каких-то других признаков спора и недовольства. Более того, в графе родственников у него действительно значилось 12 имен с пометкой «муж дочери». И всего несколько часов назад их там было 85. А значит, хваленое инстансирование все же работает, просто он еще не смог понять алгоритм и подобрать к нему ключ. «Эй, смотрите! Кажется, это по нашей душе!» Ухарес, который тоже напросился на переговоры с великим вождем, махнул рукой куда-то в сторону. Там, куда он указал, из леса появился отряд вооруженных и угрожающе раскрашенных орков. «Ты с ними одного цвета морды! Тебе и быть парламентером!» — пошутил эльф. «Это я просто перебрал маленько на свадьбе. А так-то мы из разных племен и разных оттенков кожи, и полоски на пузе они рисуют вдоль, а я поперек». Не остался в долгу Ухарес. Тем временем два десятка вооруженных копьями, луками и топорами зеленокожих воинов быстро и умело взяли их небольшой отряд в кольцо. «Ваша там стоять! Оружие не трогать! Колдунство не говорить!» — крикнул самый крупный орк, у которого из пучка волос на голове торчало больше всего перьев. «Меня зовут барон де Шардон, и я приехал в гости к вашему вождю с ценными дарами!» — отозвался рыжебородый дворянин. «Ждать твоя там! Моя вождь говорить!» Переговорщик закрыл глаза и бесшумно зашевелил губами, судя по всему, связавшись со своим господином через приват. Разговаривали они недолго, минуты три. Наконец, орк открыл глаза и скомандовал. «Карага-унага!» Указывая копьем на окруженных бессмертных с Шардоном во главе. «Что он говорит?» Повернулся Корвин к Ухарезу. «Ну, насколько я могу судить, заказывает суши унаги. «Слушай, то, что я орк, еще не значит, что я понимаю язык каждого племени. Тем более, я это умение вообще не прокачивал». «Ваша за нами ехать, оружие не доставать, колдунство не говорить». Обратился к ним командир отряда зеленокожих дикарей, взмахом копья показывая направление. До замка орков они добирались еще около 20 минут. У невысоких стен обнаружился самый настоящий военный палаточный лагерь, десятки огромных шатров, между которыми туда-сюда сновали вооруженные до зубов орки. «Ого, да их тут сотни и полторы, а то и больше», — прикинул Ухарес. «У барона Дорга не самые сильные воины, но зато их много. Самая большая армия во всех лесах гоблинов. Даже у местного графа поменьше будет», — пояснил Шардон. «Понятно. Значит, берут не уровнем и умением, а тупо количеством». Несмотря на то, что правитель орков и его самые приближенные воины жили в замке, делали они это так, как привыкли, разбив в самых больших залах все те же шатры, перед которыми пылали костры. Не стало исключением и тронный зал, в котором стояло сразу 4 шатра, по одному в каждом углу. «Дикари!» — не смог сдержать улыбку Корвин, оглядываясь. «А как по мне, так весьма антуражненько, и куда симпатичнее, чем было у гоблина-колдуна. Как вспомню тех пауков и ходячие доспехи, брр!» — поежился Ухарес. Едва они оказались посреди зала, как на троне зашевелился и встал, выпрямляясь во весь свой двухметровый рост, сам великий вождь и барон Дорг. «Вагра угруба, каба!» Ударив кулаком в себя в грудь, поприветствовал он гостей. «Чего?» «Великий вождь говорит, давай сюда мои дары, вождь рыжий лис!» Заговорил гоблин, который сидел на ступеньках трона в ногах вождя. Над головой переводчика было указано не то имя, не то должность. Толмач. «Огненная вода!» Торжественно объявил Шардон. Перед ним появился десяток бочонков, наполненных вином и пивом. «Жирные вкусные птицы!» И сотня тарелок с жареными голубями выстроилась на полу. «Красивые камни-блестяшки!» С этими словами он выставил десяток шкатулок, доверху набитых самой дешевой и разноцветной бижутерией, специально купленной на аукционе. «Хугака!» Вождь вскинул кулак и отрицательно мотнул головой. «Сыква-таква-руга!» «Свой страшный тощий женщин можешь себе оставить, вождь рыжий лис!» Тут же перевел гоблин-толмач. «Но с нами нет никаких женщин!» Удивленно оглянулся Корвин. «Боюсь, что это он про тебя и про зятьёв шардоновских», — заржал Ухарис. «Почему это сразу про меня? Может, как раз про тебя? Ты ведь пострашнее будешь». «Так я ведь для них свой, а вот вы, бледнолицые, для нас, орка, все на одно лицо». «Баргинаба-урага-фигак-фигак!» Судя по голосу, барон Дорк остался доволен подарками. Он широко улыбнулся, оскалив острые, выкрашенные в кроваво-красный цвет клыки, и выставил вперед правую руку, зажатую в кулак, и с оттопыренным вверх большим пальцем. «Ну, это и без перевода понятно», — прокомментировал Корвин и расслабился. «Слишком рано». «Великий вождь рад, что у него появился такой богатый сосед», — начал толмач. «Сильный и храбрый сосед, у которого есть большая армия, говорит, что нет ничего лучше хорошей драки и залитых кровью врага трофеев». «То есть твой вождь предлагает...» — догадался Ухарис. «Война! Кровь! Смерть!» — выкрикнул орк-барон и снова улыбнулся. «Но мы приехали, чтобы договориться о мире и взаимовыгодном сотрудничестве». Шардон вышел вперед. «Я уверен, нам есть что предложить друг другу». «Эгрохуг!» — нахмурился вождь. «Дружба для слабаков и трусов», — перевел гоблин. «Но ведь война — это кровь, смерть. Ты тоже можешь погибнуть, великий вождь». «Зигун кабам, дорк кабага». «Война — это слава, веселье и добыча. Дорк не боится смерти». «Кыж!» Вождь указал на выход и повернулся спиной к своим гостям. «Аудиенция окончена. Убирайтесь», — извиняющимся тоном перевел гоблин. Отряд из двух десятков воинов проводил их до того же места, где и встретил. Орки стояли и смотрели вслед удаляющимся парламентерам, чтобы убедиться, что те не вздумают вернуться назад. Впрочем, такого желания у них и не возникло. «Да, вот тебе и мирные переговоры. И чем ему голуби-то не угодили?» — ехидничал Корвин. «Скорее, ему не понравилась одна страшная, ушастая, бледнолицая женщина». Вместо Шардона отозвался Ухарес. «Эй, барон, может, пора доставать твой козырь из рукава?» «Да». Неожиданно для всех согласился Непись. «Самое время». В руках его появилась грубая глиняная кукла. В правой руке она сжимала тростинку, изображающую копье, а из головы артефакта торчало несколько разноцветных перышек. «Умри, великий вождь!» — объявил Шардон, протыкая куклу насквозь длинной ржавой иглой.